Глава 18. Силуянов сидел в Пелопоннесе и глотал стаканами слабую греческую водку Узо, ничем не закусывая. Марго смотрела на него и не знала, как утешить. Такой парень был, в скольких передрягах побывал. Меня несколько раз от пули ножей прикрывал, и нате, какие-то там курды выискались. А тебе этого генеральского февраля не жалко? Тоже ведь наверняка не из простых, скорее всего, из спецназа парень был. Чего мне его жалеть? Он наверняка по контракту служил, присягу принимал. А мой апрель, за совесть. Он никаких бумаг не подписывал. Я сказал, он поехал. Выходит, это я его на смерть послал. Силуянов опрокинул очередной стакан. Эй, там официант, смотайся в магазин напротив. Купи нормальной водки. Это разбавленное меня ни черта не берет. Как его хоть звали-то? Имя у него было? Марго погладила Силуянова по руке. Стареешь, Сила, стареешь, становишься сентиментальным, чью-то загубленную душу оплакиваешь. Это правильно, это хорошо. Раньше тебя вообще смерти людей мало тревожили. Твой апрель не зря погиб. Он девочку спасал, невинную душу, хоть и дочку вора в законе. Так ведь не спас, не было в том микроавтобусе никакой девчонки. Зато мы теперь знаем, что на микроавтобус люди Давлета напали. Одного из них эта шустрая Марта подранила. Его сейчас, кто положено, допрашивает. Операция продолжается. Не раскисай, олигарх. Как говорит Иннокентий Николаевич, все перемелится. Мука будет. В силуяновском телефоне Масяня задорно пропела. «Ой, СМС пришла. Наверное, что-то важное сообщают». Сообщение было действительно важное. Шагрян вышел на контакт с оставшимися в живых месяцами и готов обменять девочку на 100% акций фирмы «Тантал». Все акции должны быть переоформлены на грека Петрониса, подданного Республике Кипр. Как только пакет с документами будет доставлен в Махачкалу и передан из рук в руки, девочка обретет свободу. У Силуянова хмель как рукой сняло, он умчался, даже не попрощавшись с Марго. Эх, мне бы поехать на этот обмен. Так главврач Гиреев ни за что не отпустит. Вот жизнь настала. Как у жука на булавочке. Лапками дрыгать можно, а улететь не получится. Марго вдруг взяла да и допила оставшуюся в стакане водку. В голове сразу зашумело. Она прилегла на ресторанный диван и не заметила, как уснула.